Библейская история Ветхого Завета. Уважаемые радиослушатели, изучая с нами курс библейской истории, мы пришли к периоду воцарения в Израиле молодого Соломона, сына Давидова. Ему было в то время только около 20 лет, и воцарился он приблизительно в 975-76 году до Рождества Христова. В молитве к Богу, прося у него премудрости, он ударял на это, говоря: «Я молод». Он сознавал свою молодость, хотя отец Давид перед смертью своей давал ему разные наставления. Ответственность Соломона была велика. Может быть, поэтому Адония и имел успех в заговоре, так как был много старше Соломона и имел поддержку военных людей и часть священства. Мы упоминали в предыдущей беседе, что царство Израиля при Давиде сделалось сильным и имело подчиненные себя племена и народы. Израиль в Азии имел большую территорию от Средиземного моря до реки Евфрата. Это была своего рода империя, и Соломон при такой молодости и неопытности нуждался в Божьей помощи и мудрости, которую и получил от него. Слава о нем вскоре разошлась вокруг, что он обладал необычайной мудростью в судебных делах и в управлении. Народы филистимские, идомляне, моавитяне, аммонитяне, Сирия с Дамаском подчинились Израилю. Даже и кочующие племена в пустыне. Дань и подати, которые эти народы платили Израилю, делали царство Соломона весьма богатым и сильным. Обещания Божии, дарованные Давиду, перешли и на Соломона. Имя его стало известным и прославленным даже далеко вокруг. Зависело это весьма от религиозной жизни и веры Давида. Он склонился к теократическому способу правления, часто испрашая у Господа Бога повеления и помощи. Хотя Соломон не являлся старшим сыном Давида, а десятым, но план Божий был таков, что он удостоился стать правителем Израиля. Об этом определенно говорится в первой книге Паралипоменон, 28 главе, 5 стихе. Адония не знал воли Божией, а если и знал, то стремился нарушить ее и гордо искал путей стать царем Израиля. Его трагедия, плотские пути и заговор уже известны вам. Адония собрал в своем доме генералов, священников, братьев своих на пир. Но Соломона и пророка Нафана, Задока и Ванею не пригласил. Это был заговор. Мы вкратце упомянули о трагической конце Адонии, но подробности, которые привели его к этому, несомненно, связаны с заговором повредить Соломону, удалить его власть и, может быть, и повредить всей жизни. Иоав и священник Авиафар были косвенно замешаны в этом. Третья книга Царств, 2 глава, 22 стих. Адония ввел в заблуждение и Версавию, мать Соломона, попросивши ее пойти к Соломону и попросить его дать ему в жены Ависагу, девицу-красавицу, которая прислуживала Давиду в дни его болезни и немощи, как почтенная прислуга, но не была его сожительницей. Версавия была, по-видимому, весьма добросердечной женщиной, стараясь услужить даже Адонии, который имел заговор в отношении престола для себя. Соломон помиловал его, но условно, если Адония будет вести себя достойно и мирно. Тот поклонился Соломону и обещал не вредить своему младшему брату. В этом же случае Соломон возгорелся гневом, выслушав мать, которая села по правую сторону его у престола. Сказал Соломон: «Проси ему и царство», и ему священник Авиафар и Иоав, друзья. Здесь чувствуется, что Адония был научен семи мужами вовлечь Версавию в просьбу. В тот же день Адония был казнен по приказанию Соломона. Картина неприятная, но Соломон руководился инструкцией, что Адония не перестанет вредить ему и в один неожиданный день поднимет восстание против него в борьбе за престол. Советы строгости он получил от Давида, как и об Иоаве и Симее, ставших противниками Давида. Адония никак не мог смириться, поэтому и Версавии говорил: «Взоры Израиля были на мне, как будущего царя», а потом даже упоминает имя Господне, что он соделал, и царство отошло от него. Вот теперь он просит Ависагу по случаю, как царь-наследник. Версавия думала усмирить Адонию и удовлетворить его гордыню, если бы Соломон отдал ему Ависагу. Мать всегда желает добра сыну, но не могла она проникнуть в глубину неспокойного и завистливого сердца Адонии. На строгие слова Соломона она не сказала ни слова. Почувствовал, что сделала ошибку по причине своей доброты и недальновидности политической. И так Адония умер, а позже и Иоав. Но священника Авиафара Соломон пожалел и имел страх Божий предать смерти священника, на котором было помазание елеем Божиим для служения во святыне. Он только отстранил его от обязанностей духовных. Это напомнило выговор, данный Самуилом священнику Ильи около 100 лет тому назад. По прошествии 4 лет царствования Соломон приступил к постройке величайшего храма Иерусалиме. Много запасов для строения оставил Давид, а также много золота, серебра и драгоценных камней. Но много больше строительного материала было необходимо прибавить к этим запасам. Кроме этого, приготовление планов архитектурных взяло 3 года. Следует отметить, что сами иудеи не были бы в силах, кроме камней, также валить большие деревья и приготовлять их тщательно для строения. Поэтому труд над деревьями и камнями был возложен на хананеев, которые остались жить в земле обетованной, палестинцы. А более ответственная работа была возложена на опытных израильтян и строителей других стран, за плату, конечно. Храм строился на горе Мария, о чем мы уже говорили раньше. Это было открыто Богом и Давиду. Работа над храмом была трудная и томительная, а также медленная. Ведь в то время не было технических приспособлений для поднятия больших глыб камней и тяжелых деревянных плит. Все нужно было поднимать и тянуть вверх веревками и многими руками. Сколько усилий, пота и крови положено было в этом труде. Духовные люди и священники совершали молитвы. Не читаем о гневе, проклятиях. Народ иудейский и пришельцы-иностранцы чувствовали, что строится не дворец царский или другой большой дом для увеселений и греховных развлечений, а дом Божий. Храм, где будет пребывать присутствие живого Всевышнего Бога, ковчега Завета, скрижали заповедей Господних, и будут совершаться жертвоприношения за грехи и мирные жертвы. Хотя евреи не понимали в тот период истории, что все это является тенью будущих благ. Лучами пророческими о Господе Иисусе Христе, Мессии, который придет на землю, принять плоть человеческую, дабы искупить Израиля и весь мир от грехов и примирить человечество со святым и милосердным Богом. Но благоговение при строении несомненно наблюдалось, и помощь Господня чудесно являлась над тружениками. Соломон назначил 70 тысяч человек приготовлять деревья. 80 тысяч человек работали в каменоломнях. 3600 наблюдателей над ними. А потом мастера занимали свои ответственные места. Вторая книга Паралипоменон, 2 глава, 17 стих. Хотя эти люди не были поклонниками вполне сущему Богу Израиля, царь Тирский Хирам оказал большую помощь и дал дары также для храма. Аминь.